Вот что целиком завладело сердцем Анны. «Не отдам! Не отдам, Иванушку!» — вскрикивала она, обвив руками сына и заслонив его своей худенькой миниатюрной фигуркой. Глаза ее дико сверкали. Отчаянная решимость запечатлелась на обычно апатичном сонном лице. Но длилось это недолго. Вслед за тем принцесса тяжело опустилась в кресло и залилась слезами. «За что? За что?» — повторяла она, рыдая. Юлиана молча обняла ее. «Успокойся, Анна», — шептала верная фрейлина. «Милая моя, Господь сохранит тебя и императора». «Как успокоиться?» — взвизгнул принц. «Разве мыслимо успокоиться, когда каждую минуту могут сюда прийти люди регента и всех нас потащат в застенок, а потом...» Он не договорил, вздрогнул, насторожился, бросил взгляд по направлению двери и шепотом произнес: «Слышите шуршание шагов? Кто-то идет по коридору. Я отлично различаю звук сабли. Это пришли за нами. Спасайся, Анна, и вы, Юлиана, спасайтесь. Берите Иванушку и бегите. Я за вами тотчас». И принц отчаянно заметался на месте, то хватаясь за голову похолодевшими руками, то бросаясь к колыбели сына. Крошка-император проснулся и заплакал. Пышная кормилица давно уже не спала, ровно ничего не понимая во всей этой сумятице, и беспокойно таращила на присутствующих свои испуганные глаза. Анна Леопольдовна бросилась к своему ребенку, торопливо вынула его из колыбели и, прижав к сильно бьющемуся сердцу, молча ждала, вперев расширенные от ужаса глаза на дверь. Рядом с нею встала Юлиана, стараясь закрыть собой любимую принцессу. Все мучительно толпились в ожидании роковой минуты, бежать было немыслимо. Шаги раздавались теперь совсем уже близко за дверью. Спустя минуту на пороге показалась высокая статная фигура Миниха. «Все кончено. Вы пришли арестовать нас, фельдмаршал?» — произнес, весь замирая от ужаса, принц Антон. «Арестовать вас, ваша светлость?» — с недоумением произнес старик. «Что за мысли пришли вам в голову, принц?» «Я приехал к вам прямо из собрания кабинет министров, где меня отщелкали как мальчишку», — вырвалось из груди принца. «Я приехал переговорить с ее светлостью принцессой», — проговорил граф Миних самым почтительным тоном. «Так значит, вы не пришли нас арестовывать?» — едва скрывая свою радость, вскричал мигом успокоенный принц. «Бог с вами, ваша светлость. В таком случае очень рад. Очень счастлив, любезный фельдмаршал», — произнес, захлебываясь от восторга и пожимая руки графа, принц Антон. «А мы тут уже...» Взгляд Анны, негодующий на излишнюю его болтливость, остановил дальнейшее излияние Антона. «Ну, вы тут секретничаете, а я пойду». Неловко затоптался он на одном месте и бочком-бочком, смущенный, выскользнул из комнаты. Анна Леопольдовна передала ребенка кормилице и, пригласив Миниха следовать за нею, прошла в свою приемную. Юлиана Мэгден осталась в детской. Она задумалась. Хитро сощурила свои черные глазки и, подойдя к закрытой двери будуара принцессы, приложила к щеке свое розовое ушко. Мое присутствие было очевидно излишним в глазах старого фельдмаршала.